Глава 7. Ведет литературную беседу при лунном свете умная девица. О следствиях поступков благородных рассказ во сне старик-ученый слышит. Итак, обратимся к нашему рассказу. Жил некий Сюцай по фамилии Тан, по имени Ао, по прозвищу Итин. Родом он был из уезда Хэюань, что в области Хайфэн, округа Сюньчжоу в Линнане. Жена его давно умерла, и он женился вторично на девушке из рода Линь. Младший его брат, Тань Минь, тоже один из ученых этой области, был женат на некой Ши. Таким образом, вся семья Танов состояла из 4 человек. Не было над ними ни отца, ни матери. К счастью, от предков им досталось несколько цин хорошей земли, так что на жизнь вполне хватало. Примечание. Хайфэн. Область, ныне уезд в провинции Гуандун. Сюньчжоу, ныне уезд Лунчуань в современной провинции Гуандун. Цин, мера площади, равная 6,15 гектара. Получив степень Сюцая, Тан Минь решил не гнаться за славой и почестями и занялся преподаванием. Тан Ао, хотя и не прочь был прославиться, но по природе своей любил странствовать, и чуть ли не по 6 месяцев в каждом году разъезжал по разным местам. Конечно, это отвлекало его от занятий. В результате он все оставался сюцаем, хотя и держал экзамены несколько раз. Примечание. Экзамены. Система государственных экзаменов, прохождение которых давало право на получение должности чиновника в государственном аппарате, была введена в Китае в 121 году нашей эры и просуществовала с перерывами вплоть до 1905 года. Экзамены эти были 3-степенными. Экзамен на 1-ю степень, Сюцай, происходил в уездном городе, на 2-ю степень, Цзюйжэнь, в области. Экзамены на 1-ю степень, Цзиньши, устраивались раз в 3 года в столице. Выдержавшие этот экзамен по 1-му разряду получали звание Джуан-Юань и зачислялись в придворную палату ученых, Ханьлинь-Юань. Для успешного прохождения экзаменов надо было хорошо знать классические книги, например, 6 канонов и 4 книжи, и обладать исключительной памятью, так как основным требованием, предъявляемым на экзамене, было умение написать сочинение на заданную тему, в качестве которой предлагалась цитата из классических книг. Сочинение должно было быть написано изящным слогом и каллиграфическим почерком. Абитуриент обязан был проявить знание поэзии и классических книг. В 42 главе романа приводится указ об аналогичных экзаменах для женщин. Звания, которыми императрица Ухоу награждает выдержавших экзамены девиц, соответствуют тем званиям, которые существовали для мужчин. Так, звание Сюнюй, которое девицы получали после прохождения экзамена в уезде, соответствует мужскому званию Сюцай, Шунюй – званию Цзюйжэнь, Цайнюй – Цзиньши. Дело было в том году, когда жена Тан Ао, госпожа Линь, как раз под Новый год родила дочь. Перед родами странные ароматы наполнили комнату. Это не были запахи камфоры и мускуса. Не было это и запахом сандалового дерева. Казалось, что пахнет цветами и в то же время как будто и не совсем цветами. На протяжении 3 дней запахи все время менялись, так что в конце концов их стало уже 100, и все соседи стали говорить об этом как о чуде. Поэтому и начали называть это место перекрестком сотни ароматов. Перед самыми родами Линь приснилась, что она взбирается на отвесную скалу, разукрашенную всеми цветами. Проснувшись, она родила девочку, которую в память об этом сне назвала Сяошань, маленькая гора. Через 2 года родился сын, получивший в дополнение к имени старшей сестры имя Сяофэн, маленький пик. Сяошань родилась очень красивой и умной. К 4-5 годам она полюбила чтение. Стоило ей хоть раз просмотреть какую-нибудь книгу, и она уже не забывала ее. Ей очень повезло в том отношении, что дома у них было много книг, да и к тому же отец и дядя руководили ее занятиями, так что не прошло и нескольких лет, как девочка стала очень начитанной. Вместе с тем она была смелой, всем интересовалась и любила не только книги, но и военное искусство, постоянно занималась фехтованием копьем и палицей, и родители не могли ей запретить этого. Итак, в том году, когда Тан Ао опять отправился на экзамены, Сяо Шань со своим дядей Тан Минем как-то вечером сидели под навесом крыши и, любуясь яркой луной, сиявшие в небе, беседовали о литературе. «Отец уже много раз ездил сдавать экзамены. А почему вы, дядя, не сдаете экзаменов? Вы ведь тоже умный?» — спросила Сяо Шань. «Честолюбия у меня мало, да и эрудиции не хватает, так что нет смысла и пробовать», — ответил Тань Минь. «Чем зря мучиться, лучше сидеть дома да учить других грамоте, по крайней мере, чувствуешь себя свободно. К тому же, раз мне не суждено выдвинуться, как ни домогайся, ничего не добьешься». «Разрешите спросить, дядя», — сказала Сяо Шань. «Поскольку ныне объявлено о проведении экзамена по литературе, то, разумеется, будут проведены раздельные испытания для лиц обоего пола. Интересно знать, через сколько лет назначаются обследования для лиц женского пола. Объясните мне, пожалуйста, дядя, чтобы я могла подготовиться к ним». Тан Минь невольно улыбнулся. «Чего это ты вдруг заговорил об обследованиях? Я знаю только, что в лечебных книгах есть раздел об обследованиях женщин. Что же касается того, что в системе государственных экзаменов есть какие-то там женские экзамены, так об этом я ничего не знаю. Хотя сейчас и правит вдовствующая императрица, но при дворе-то все-таки нет женщин-чиновников. А ты что, племянница, тоже подумываешь о том, чтобы сдать экзамены на первую степень и стать чиновником? Действительно, у вас с отцом одни склонности, вот уж можно сказать. Дочь вся в отца пошла». «Вовсе я и не думаю быть чиновником», — возразила Сяо Шань. «Просто я подумала, что раз теперь царствует императрица, то, конечно, должны быть и женщины Сюцаи, и женщины-министры, которые станут советницами государыни, чтобы не произошло беспорядочного смешения полов. Вот почему я вас спросила. Откуда же мне было знать, что этому все-таки не бывать? А если дело обстоит так, как вы говорите, значит, у императрицы будут советники-мужчины. Все же это довольно странно. Зачем же мне тогда сидеть за книгами? Лучше я буду учиться вышиванию у мамы и у тети. Разве это плохо?» Прошло два дня. Сяо Шань действительно убрала книги и стала учиться вышивать. Поучилась немножко, но это занятие ей быстро надоело. Куда интереснее слагать стихи и сочинять песни. И Сяо Шань вернулась к своим книгам. От природы Сяо Шань была очень умна и занималась весьма усердно. Чувствуя, что она хорошо подготовлена, она позволяла себе всякий раз, вступая в поэтическое состязание со своим дядей, забивать его. Поэтому взрослые даже вне дома причисляли ее к талантливым девицам. Случилось так, что хотя Тан Ао, отправившись на государственные экзамены, и выдержал экзамен на степень Таньхуа, но вдруг какой-то влиятельный советник подал докладную следующего содержания. Тан Ао, в годы правления императора, царствовавшего под девизом Хун Дао, будучи в Чаньани, побратался с Сюй Цзинье, Ло Биньваном, Вэй Сы Вэнем и Сэ Джунджаном. Впоследствии Сюй Цзинье и Ло Биньван замышляли поднять мятеж, хотя Тан Ао в этом заговоре и не участвовал, но все же он ведь когда-то был названным братом этих мятежников, стало быть, не относится к благонадежным лицам. Если сейчас его имя появится в списках лиц, выдержавших экзамен, и он получит назначение на должность, то, пожалуй, в своих личных интересах он постарается собрать вокруг себя злонамеренных сообщников. «Покорнейше прошу издать указ о понижении его в разряд простолюдинов, в предостережение, дабы он впредь не водил дружбу с разбойниками». Примечание. Степень Таньхуа. Таньхуа — буквально «собиратель цветов», эпитет, прилагавшийся к лицу, выдержавшему экзамен на степень Цзиньши третьим по списку. Хун Дао. Девиз последнего года царствования танского императора Гао Цзуна, 683 год. Докладная записка была представлена ко двору. Разузнав о том, что за Тан Ао нет ничего предосудительного, Ухо оказала ему милость и оставила по-прежнему в звании Сюцая. На этот раз Тан Ао был не на шутку раздосадован. Целые дни проводил он в размышлениях и решил, наконец, порвать с мирской суетой. Услыхав радостную весть о том, что старший брат выдержал экзамен, и предполагая, что он нуждается в средствах, Тань Минь послал ему с наручным значительную сумму денег серебряными ланами. Примечание. Лан — слиток серебра, служивший с давних времен весовой денежной единицей, равный примерно 24 унциям или 720 с лишним граммам. Получив деньги на дорогу, Тан Ао успокоился. Слугу он отправил домой.

цитата из книги «Мэн Цзы», образно о бессмысленном занятии. «Я жалкий глупец», — сказал Тан Ао. «Удостоившись сегодня ваших наставлений, начну впредь совершать добродетельные поступки, чтобы добиться полного перерождения. Но первоначально у меня были намерения приложить усилия к тому, чтобы, продвинувшись по службе, восстановить на троне дом Тан и тем самым избавить людей от мучений и совершить подвиг во имя династии. Но вышло все не так. Только я сдал экзамен, как вдруг нагрянула непредвиденная беда. Обстоятельства так сложились, и я не знаю, как мне быть. Может быть, вы, почтеннейший, научите меня?» «Очень жаль, что ваше желание не сбылось», — ответил старик. «Но ведь говорят, старик потерял лошадь. Как знать, не к добру ли это? Если вы теперь откажетесь от своего несбыточного желания, испытаете свою судьбу в другом, ведь мир велик, неужто вам не повезет? Я только что слышал, что небесные цветы провинились и в наказание низвергнуты на землю, в мир треволнений. Может быть, когда-нибудь им удастся собраться всем вместе. Но среди них есть 12 замечательных цветов, которых, к несчастью, раскидало по чужим краям. Вот если бы вы, сударь, посочувствовали их несчастью, не сочли бы тяжелым трудом поездить по заморским странам, побывать на знаменитых горах и в удивительных краях, и потрудились бы вырастить эти цветы, дабы тем самым они смогли бы вернуться на свою благодатную родину, где вместе со всеми остальными подругами они приняли бы свой прежний вид, вместо того, чтобы погибнуть в чужих краях во мраке неизвестности. Разве это не зачтется вам как доброе дело? А если вы сможете еще совершать добрые дела, никогда не ленясь, то как только попадете на Малый Пенлай, разумеется, впишите свое имя в списки бессмертных и займете подобающее место среди них. Если в этом вам посчастливится, то это будет соответствовать и вашим искренним желаниям. Следуйте вперед по этому пути, и сбудется все, что казалось вам несбыточным. Я вкратце ответил на ваш вопрос, а уж дальше вам нужно будет самому приложить силы к тому, чтобы это осуществилось. Примечание. Старик потерял лошадь, как знать, не к добру ли это? В книге «Хуайнаньцзы», составленной во II веке до нашей эры даосским мыслителем и писателем Люанем, есть басня, в которой рассказывается о том, что когда у некоего старика пропала лошадь, и его сосед выразил ему по этому поводу свое сочувствие, старик сказал: «Как знать, может быть, это и к счастью». И действительно, пропавшая лошадь вернулась, приведя с собой много хороших коней. Выслушав старца, Тан Ао только собрался было задать ему дальнейшие вопросы, как вдруг тот исчез. Тан Ао поспешно протер глаза, огляделся по сторонам и с удивлением убедился в том, что он по-прежнему сидит на циновке у престола духа. Он стал обдумывать все и понял, что это был сон. Тогда он встал, еще раз посмотрел на изображение духа и узнал в нем того старца, который приснился ему. Снова поклонившись ему до земли, Тан Ао вернулся на джонку и тотчас отправился в путь. Размышляя о том, что ему приснилось, он рассуждал сам с собой: «Если я отправлюсь в заморские страны, то, конечно, у меня будут удивительные приключения. Но мне интересно знать, в чем провинились небесные цветы. Куда же, в конце концов, они попали? Почему некоторых занесло за море? Правда ли все это или нет, трудно разобраться. Хорошо, что я люблю странствовать. Надежды на то, что я прославлюсь на служебном поприще, теперь у меня нет. Я постиг уже суетность мира и с удовольствием поброжу по свету, чтобы добиться лучшего перерождения. Очень кстати мне приснился этот сон, можно сказать. Само небо сообразовалось желаниями человека. Только что дух сна говорил о 12 замечательных цветах, но я не знаю их имен. Жаль, не успел расспросить подробностей. Когда приеду за море, придется мне повнимательнее приглядываться ко всему. Но если встречу хорошие цветы, то буду их взращивать. Может быть, и мне выпадет счастье стать бессмертным, и это ведь возможно. Надо мне побывать у Шурина. Он часто ездит по морям. Если сможет составить мне компанию и поедет со мной, то это будет еще лучше». В это время джонка причалила к дому Шурина Тан Ао, Ли Джи Яна. Видно было, что в доме перетаскивают товары, спешат, суетятся, словно все собираются в дальний путь. Ли Джи Ян был родом из уезда Пинь Юань, что в области Дэчжоу, провинции Хэбэй, Переехав в Линнань, он занялся морской торговлей. И отец и мать его давно умерли. Жена его была из рода Люй. Их дочери Ваньжу только что исполнилось 13 лет. Девочка была очень красива и очень одаренна. С ранних лет она постоянно сопровождала отца и мать в их поездках по морю. Сейчас Ли Джиян снова решил поехать торговать. Заботу же о домашних делах он возложил на свою тещу Цзян. Примечание. Пиньюань – уезд в современной провинции Шаньдун. Дэчжоу – область в современной провинции Шаньдун. Только Ли Джиян собрался тронуться в путь, как вдруг видит, в дом входит Тан Ао. Поговорили о том, как долго они были в разлуке. А затем Линь Джиян провел Тан Ао на женскую половину повидаться с женой его, Люй. Ваньжу тоже пришла приветствовать Тан Ао. Ответив на ее учтивые поклоны, Тан Ао сказал. «Ведь племянница никогда не училась. Прошло 2 года, как мы не виделись. Почему же сейчас она держится так, будто начиталась книг об обрядах? Наверное, последнее время она, как и Сяо Шань, не занималась вышивками, а увлекалась занятиями». «Она только о занятиях и думает», — сказал Ли Джиян. «Я тоже понимаю, что чтение — дело хорошее, и обычно покупал ей много книг. Но в последние годы я много болел, был очень занят. Где было взять время, чтобы учить ее?» «Тебе, Шурин, следует знать», — сказал Тан Ао, «что теперь девицам, если они успешно занимаются, гораздо лучше, чем мужчинам, сдавшим государственные экзамены по первому разряду». «А почему такое преимущество?» — спросил Ли Джиян. «Ты лучше спроси, откуда взялось такое преимущество. Все это пошло от Шан Гуаньвар, приближенной императрицы. Об этом говорят уже свыше 10 лет. Ну, раз вы не знаете, так я вам расскажу». Что он рассказал, вы узнаете в следующей главе.